Глава 43. Ксения. Полчаса дороги до полицейского участка, в котором по непонятным пока для меня обстоятельствам содержится моя сестра, мы с Глебом едем в полной тишине. Даже стереосистема, потрещав потерянными радиоволнами, замолкает, нагнетая без того напряженную атмосферу. И только шелест автомобильных шин по скоростной трассе аккомпанирует нашему молчанию. Она совсем безбашенная. С еле скрываемым раздражением интересуется Глеб, разрывая кокон тягостного безмолвия, окутывающий нас. «Извини». Озноб пробегает по позвоночнику, отчего мне хочется вжаться в спинку пассажирского кресла, слиться с ней, словно хамелеон, и даже дышать через раз. Я не могу даже представить, за что ее забрали и почему так далеко. Недоумевая, шепчу я, размышляя и кашусь на Глеба. Потому что она залезла в чужой дом. Почти по буквам, как несмышленые первоклашки, разъясняет он мне прописную истину. А дом этот находится в коттеджном поселке, входящем в зону ответственности данного полицейского участка. Зачем? Я все равно ничего не понимаю. Это и мне интересно узнать, зачем твоя сестра полезла в мой дом. Он склоняет голову, будто ожидая от меня ответа. Твой? Удивляюсь я. На что он кивает и добавляет. Правда, уже бывший. Я ошарашенно смотрю на него и только сейчас вспоминаю, что, забирая меня из приемной, Глеб упоминал об этом, но тогда я пропустила сей факт мимо ушей. А вот сейчас... Сейчас я разворачиваюсь к нему всем корпусом, прожигая его выжидательным взглядом, и молюсь, чтобы у Ришки были весьма веские причины для такого шокирующего поступка, даже при ее сумасбродстве. А еще надеюсь на снисхождение сидящего рядом со мной мужчины. Он все так же уверенно, молча и сосредоточенно ведет автомобиль по скоростной трассе, не обращая никакого внимания на мои потуги. «Приехали», заезжая на площадку перед зданием со специфическим внешним видом и табличкой синего цвета, немного косо прибитой около центрального входа, Глеб резко тормозит и тут же покидает салон. «Пошли разбираться с...» Он замолкает, так и не высказав более ни единого красноречивого эпитета в адрес моей несносной сестрицы и лишь помогает мне выйти из автомобиля. Бреду за ним, словно ежик в тумане, слыша только его голос, служащий мне ориентиром в происходящем хаосе, и крепко цепляясь за его руку, как утопающий за спасательный круг. Дискомфорт от нездоровой обстановки и моя личная растерянность парализуют все мыслительные процессы. Что делать? Куда идти? Как вытаскивать Ришку из переплета? Мысли беспорядочно шарахаются в голове, создавая гул в ушах и нарастающую боль в висках. «Арина Андреевна Бекетова», четко, без каких-либо эмоций, произносит Глеб, наклонившись к окошку пункта пропуска. «Где она и с кем можно поговорить?» «А вы ей кто? Родственник? Документы предъявите?» «Я», — робко выглядываю из-за широкой спины Глеба, которая служит мне неплохим укрытием. «Я ее сестра, мне бы...» «Заноза!» — слышится грозный рык, и тяжелая рука Глеба задвигает меня обратно. «Я все решу, не паникуй», — говорит он чуть мягче и проникновенно смотрит мне в глаза, отчего по телу растекается тягучая патока облегчения. Киваю, позволяя мужчинам самим разбираться. Спустя пару минут, потребовавшихся на уточнение и выписку пропусков, нам открывают турникет и не очень ласково бубнят сквозь стиснутые зубы усталым басом маршрут дальнейшего следования. Вновь я неприглядной тенью следую за уверенно шагающим Глебом. Стены казенного заведения давят, вгоняя в легкую прострацию, а безликие двери, покрытые темной краской, пугают до истерической дрожи. Примерная девочка Ксения ни разу в жизни не сталкивалась с учреждениями подобного типа. Оттого и ступор, и страх, и море гнусных эмоций, от которых холодеет душа, а еще волнение за сестру и непонимание происходящего подливают масло в огонь моих переживаний. «Ты побудь здесь, а я быстро со всем разберусь и...» «Нет!» — громко выкрикиваю, перебивая Глеба, и цепляюсь теперь уже обеими руками за его крепкие ладони. «Я с тобой. Я не останусь здесь одна», — качаю головой. «Я с тобой». Смотрит на меня чуть скептически, щурится, заключая в объятия и проходится ладонью по моей спине. А мне вдруг становится так спокойно и безмятежность, словно бабушкина шаль опускается на плечи теплым покровом. Ощущение растерянности отступает в темноту, разгоняемое уверенными руками надежного мужчины. Того мужчины, с которым я готова преодолевать любые препятствия, разносить в пух и прах все преграды и смело шествовать по дороге вперед. «Может, все же подождешь вон на той скамье?» Глеб держит меня за плечи и, немного отстранившись, пристально смотрит мне в глаза. Я даже внимания не обращаю на тот убогий предмет казенной мебели, что предлагается мне в качестве места ожидания. Просто качаю головой, не нарушая нашего зрительного бессловесного диалога. Секунда, другая. Окажется, что проходит целая вечность, прежде чем он сдается, и мы вместе подходим к двери, за которой спрятаны ответы на миллион моих вопросов. А еще там где-то Ришка. И мне одновременно хочется прижать ее к себе, защищая, и в то же время всыпать так, чтобы на жопу сесть не могла как минимум неделю. Но едва ладонь Глеба ложится на массивную стальную ручку, как та сама опускается вниз, и дверь распахивается так резко, что чудом не оставляет красивую вертикальную отметину у него на лбу. В коридор с шипением и проклятиями вываливается Ришка, а следом за ней, уверенно вальяжной походкой, следует Даниил. Быстро-быстро моргаю, надеясь смахнуть этот странный мираж. Но нет. Даниил, мать его так, Валерьевич, собственной персоной, засунув руки в задние карманы модных светлых джинсов, теперь уже стоит, опёршись о стену, и с язвительной ухмылкой наблюдает за происходящим. Неспешно протягивает правую ладонь для рукопожатия и о чём-то переговаривается с Глебом. «Ксю, мы можем идти?» Ришка, отойдя на приличное расстояние, нервно притоптывая, бросает на меня растерянный взгляд из-под лобья. «Я домой хочу». Она даже позволяет себе быть капризной. «А ты ничего не хочешь мне сказать?» Опережает меня с аналогичным вопросом Глеб и, чуть задвинув меня к себе за спину, складывает руки на груди и чуть расставляет ноги. Он нависает над ней грозной скалой, преграждая путь к отступлению. Я знаю, как он может подавлять и подчинять всего лишь одним своим тёмным взглядом, полным решимости стереть оппонента в порошок в случае малейшего неповиновения. Только вот Ришка, словно пьяный воробей, нахохлившись, вступает с ним в неравный бой. «Я уже всё сказала, и вам я точно ничего не должна». Подбородок вздёрнут, а зубы стиснуты так, что того и гляди, эмаль начнёт крошиться. Да и вся она напряжена упругой тетивой, готовой выстрелить в любой момент. «Да ну?» — ухмыляется Глеб. «Ну да», — парирует она, а у меня голова идёт кругом от этой их пикировки. «Дом же, как оказалось, уже не ваш, так что...» «А что ты хотела найти в доме, думая, что он мой?» «Я сказала, вас это уже не касается», — злится Ришка. «Слушай, девочка...» «Глеб, остынь», — вступает в их спор Даниил. «Ведь и впрямь, доме же не твой, а я не буду развивать это дело, и заявление не писал, у меня нет претензий». «Вот», — всё же не упускает шпильку эта зараза. «Я свободна, спасибо», — чуть отклоняется в сторону и улыбается Даниилу самой милой своей улыбкой. «Ксюнь, ну пойдём, меня там Костик ждёт», — тараторит Ришка, проскользнув мимо Глеба, и спешно топает к выходу. «Я пойду», — тихо оповещаю о своём намерении и делаю шаг в сторону, выходя из-за спины Глеба. «Я в понедельник буду на работе, или, если надо, завтра», — заверяю я, стараясь не смотреть на мужчин. «А сейчас мне надо...» «Заноза, не дури», — рычит мой босс. «На чём вы в такой поздний час будете добираться до города?» «Костя, наверное, на машине, он нас отвезёт». Нахожу весомые аргументы, отступая всё дальше. «Костя?» В чёрных глазах Глеба вспыхивает искры тлеющего огня, и дрожь пробегает по моему почти окаменевшему телу. «Так, Отелло!» И вновь на сцену выходит Даниил, о котором я уже успела забыть. «Давай всё же выйдем на улицу. Что-то эти стены меня не наполняют радостью и желанием торчать здесь лишние минуты». Напряжение покидает меня, и я выдыхаю с громким свистом. Пользуясь моментом, быстро ретируюсь и ускоренной походкой преодолеваю обратный путь, лишь стопорясь на пропускном пункте, столкнувшись с металлическим турникетом. Выписанный усталым парнишкой листок с синей печатью остался у Глеба, и мне невольно приходится дожидаться, когда он его предъявит и нас выпустят. Тёмная летняя ночь бьёт в лицо потоком жаркого июльского ветра. Глотаю воздух, силой пропихивая его в лёгкие и шарю глазами по парковке. Автомобилей не так уж много, и среди них сразу бросается в глаза железный конь элитного бренда, доставивший нас сюда, а в противовес ему — слегка пошарпанная спортивная машина с низкой посадкой и изрядно покоцанным бампером. Напрягая усталые глаза и желание остаться единственным ребёнком в семье, вспыхивает во мне с новой силой. Ришка обходит это приземистое транспортное средство, держа на руках Максика, как в замедленной киносъёмке, наблюдая за её приближением, полностью выпав из реальности, и только удивлённый голос Даниила у меня за спиной пыльным мешком по голове роняет меня на грешную землю. «Ого, Шумский, когда это ты успел сыном обзавестись?» И земля медленно уплывает из-под ног.